«Вот вам еще один пример из дыхания Эроса», — сказал нам учитель. «Но Льво обязательно хочет поцелуев, духовного общения и вытаскивает из кармана червей. Он возвращен в понимании своей плоти, как чего-то низшего, не залы, но передней. И он предаст свое тело, свой восторг, свою любовь, вернется к госпоже Нольво, будет ласкать ее без страсти, без воли, без радости, только потому, что, проспав с ней ночь, он найдет утром духовное общение, два микроскопа и книжечку в парчевом переплете». Другой раз семейное счастье было нарушено нами в Милане, где мы часто бывали у депутата Стрекотини. Сей муж был плюгав и щупал. Он мнил себя безумным революционером, непонятым пролагателем новых путей, словом, чем-то вроде Бранта, ставшего марксистом. Сдирая воротничок, потея и не успевая стирать пот, стуча кулаком по изящному столику ампир, он любил поносить собственнические инстинкты и мещанский уклад современного буржуа. Жена его, итальянка в теле, слушала эти речи с чуть заметной насмешливой улыбкой, как будто она знала к ним какие-то достаточно веселые примечания. Слушая же, она все чаще и все нежнее поглядывала на Алексея Спиридоновича, в это время переживавшего очередное разочарование жизнью. Один из таких многообещающих взглядов был перехвачен товарищем Стрекотини, который оборвал обличение проклятой собственности на самом патетическом месте, отослал супругу якобы по делу в редакцию, а сам стал выразительно ждать, когда мы уйдем. Вечером Алексей Спиридонович получил письмо: «Гражданин, я счел вас за честного человека, за русского социалиста, и пустил вас в свой дом. Вы нарушили все святые обычаи и посмели быть назойливым по отношению к моей жене. Будучи врагом мещанских предрассудков, я не вызываю вас на дуэль, но прошу больше ко мне не показываться. С социалистическим приветом, Стрекотини». Из этого письма Алексей Спиридонович узнал о чувствах супруги депутата, и поэтому, когда на следующий день увидел в аванте объявление: «Мой ангел, не обращай внимания на тирана, я твоя, приходи в 3 часа в галерею», быстрота появления и экономия места указывали на опытность госпожи Стрекотини, понял, к кому оно относится, бросил пессимизм и пошел бриться. Учителя очень развеселило это небольшое происшествие. «Что ты наделал, Алексей Спиридонович? Ты забыл, что у врага собственности есть не только собственная квартирка с изящной мебелью, но и собственная жена. А ведь жена или муж — это как вещь, мое, твое, чужое. Покушение на них — наказуемое по закону кража. Мужа можно взять как добрый деревянный шкаф, бывший уже в употреблении, но, конечно, чтобы потом никто им не пользовался, ключик за поясом. Жена же, как кровать, должна быть новая и неподержанная. Ты пренебрег этим, разбойник. Ты не гражданин, но преступник, нарушитель священных обычаев величайшего революционного мира». Учитель повел нас в воскресенье в лондонский Гайд-парк. «Глядите на тех, которые могут, но которым не разрешено». В траве сидели молоденькие парочки. Это женихи и невесты, принужденные ждать долгими годами свадьбы, пока молодой человек не встанет на ноги, то есть не сделается более или менее старым. Они могут видеться в комнатах только при посторонних или по праздникам в парке, где и стараются при всей невозможности этого насытить накопляемую страсть. У них под глазами круги, а глаза мутны от желания. Как преступники, они ерзают по траве, проводя мучительные часы в полуобъятиях и касаниях, распаляемые беглыми поцелуями. Пройдет лет 5, может быть, 10, и им, усталым, развращенным всеми этими ухищрениями, больным от невольных пороков, родители, которые сами свою юность и радость растеряли в притоптанной траве, милостиво разрешат теперь сколько угодно. Эти парочки припомнил Хуринито в другой раз, входя с нами в гнусное заведение в Париже на Рю Пегаль. «Здесь вы увидите тех, которым разрешено, но которые не могут». В зале за кружками пива мирно, чинно и сонно сидели добрые буржуа. Я запомнил лицо одного с красной ленточкой в петлице. В отделение, отгороженное от зала решеткой, вошли голые мужчины и женщина, проделывавшие обстоятельно все, что мнилось бедным дикарям прошлого священным, и получавшие по 10 франков за сеанс. Мало-помалу, разбуженные зрелищем, добрые буржуа зашевелились, иные хихикали, другие слюняво возмущались: «О, какой бык!» Наиболее потрясенные лезли к актерам, предупредительно огражденным барьером. Полагая, что время настало и что клиенты после такого допинга будут способны познать радость бытия, из соседней комнаты выбежали девицы и быстро расхватали гостей. Господин с ленточкой в петлице долей всех проявлял безразличие, а под конец потребовал, чтобы с ним отпустили особу, участвовавшую в действии. В начале 1914 года в Лондоне вышла книга «Энциклопедия механической любви», нечто вроде современной Кама-сутры.